Глава 9. Ричи выходит из игры. Весь прошлый вечер, пока Хэл убирался в мотеле после того, как расчленил двух шлюх, подобранных на шоссе, на террасе дома Конни не стихала музыка. Ребята резались в 21 на желание, и хорошо, что соседка, старуха миссис Солстас, была слишком глуха в свои 80 лет, чтобы слышать музыку и их громкие голоса. Сондра и Карл вздумали танцевать свинг, но максимально по-дурацки, чтобы повеселиться самим и повеселить остальных. В старом доме старые танцы. На стриженной лужайке серебрился лунный свет. Они шумели на всю улицу, но к ним так никто и не пришел с требованием быть потише. Тейлор сказал, с этим все в порядке. За домом старухи Солстес их уже не слышно, а она заперлась, как мышь в норе, и наружу не выглядывает. Оливия и Констанс сидели поодаль ото всех. У каждой было по бутылке светлого пива, но пили они неохотно. Конни занимала им руки, чтобы хоть немного отвлечься от мысли, которая преследовала ее до самой ночи. Что случилось с Хэлом, раз он так быстро сбежал от нее? Все ли с ним хорошо? Она беспокоилась и думала о нем, и ничего с собой поделать не могла. Она отпила. Пиво было горьким и пахло мочой. Оно всегда пахло для Конни так. Дорогим и дешевым было все одно. «Так ты хочешь завтра с нами в лунопарк или нет?» — спросила Оливия. Конни поморщилась и запахнула куртку у себя на груди. «Не знаю, но глупо торчать дома, когда можно просто развеяться», — рассеянно сказала она. «Разве мы не за этим сюда приехали?» А сама горько подумала. «Нет». «Не за этим будто бы». Оливия осторожно кивнула. «И я так думаю». Она помолчала, глядя на Сондру. Девушка хохотала, пока Карл кружил ее, а потом начала вести сама. Оливия помяла руки, отставив бутылку на ступеньку, и решительно выпалила. Ричи с ней целовался. «С кем?» Она кивнула. «С Сондрой». «Что?» Конни сглотнула и с тревогой посмотрела на Оливию. «Ты серьезно?» Та снова кивнула. Челка упала ей на щеку, и тогда только Конни увидела, какой у Оливии помятый вид. «Как это вообще случилось?» Ну, Оливия вздохнула. Подняла глаза к свинцовым тучам над головой. «Сказал, это было на правде или действии в колледже. Ничего такого, просто игра. Многие ребята там собрались. Ну, выпили, конечно. Ричи с ней там тоже были, и им выпало действие, вот и все. Конни перевела взгляд на Ричарда. Он спокойно сидел в плетеном кресле качалки и играл в карты с бутылкой Туборг Лайт в другой руке. Констанс знал Ричи довольно хорошо, он учился с ней в одной школе, хотя они не были особенно близки и друзьями назваться не могли. Но все же она думала о нем. Он никогда бы так не поступил. Точнее, никогда раньше. Такой серьезный, такой тихий, идеальный парень, идеальный студент. Ричи можно было назвать надежным, он и мухи к тому же не обидит. В каком-то смысле он очень нравился Конни, по-человечески, потому что в нем чувствовалась поразительная порядочность, и она всегда радовалась за Оливию. Сейчас она ощутила себя обманутой и поморщилась. «Когда это было?» «За день до того, как они приехали сюда», — тихо ответила Оливия. Она не хотела даже смотреть на Ричи. «Карл рассказал, он там был. Никто из них больше, понимаешь, все промолчали. Вроде так будет лучше, зачем мне знать? Это же все так, глупая шутка, а Карл...» Ричи разочарованно простонал и бросил карты на стол. Он проиграл Тейлору. «Может, он наврал?» Усомнилась Конни и облизнула пересохшие губы. Чтобы унять сухости в горле, глотнула пиво. От него сразу затошнило и стало только хуже. «Он любит приукрасить, а Ричи так тебя любит?» «Я не думаю». «Почему? Потому что Карл так сказал?» «По разным причинам». Оливия пожала плечами. «У тебя бывало... Знаешь, вроде все в жизни в порядке, но в то же время гложет что-то неясное. Какой-то, даже не знаю...» Она подняла взгляд от ступеньки и прямо посмотрела в лицо Конни. «Предчувствие беды. «Беда и скажешь тоже», — фыркнула Конни. «Нет, не было такого». Она солгала. Она хорошо знала этот спокойный, предупреждающий внутренний голос. Что-то грядет. Вот что значило, когда он появлялся. Это было тонкое чувствование мира вокруг себя. Обычное для наблюдательного человека, никакой мистики. Простое умение прислушаться к окружающему. Но Конни могла предчувствовать, что будет, даже не желая того. Она вот так же ощущала давящую тревогу перед смертью матери, несколько дней кряду отгоняя дурные мысли и пытаясь сначала от страха посмеяться над ними, потом отбросить в сторону. А следом просто откупиться от них и убедить себя, что ничего ужасного не случится, даже если об этом подумать в красках. Она прижала ладонь к губам, согрела дыханием кожу. Ей стало зябко и страшно. Солнце низко село за кроны старых высоких тополей. Эти деревья видели много человеческих жизней. Немые наблюдатели всего, что было в этих домах и за их пределами. Тополя тихо поскрипывали под хлесткими ударами поднявшегося осеннего ветра. Конни помнила их, когда была еще маленькой, как слушала шелест их крон, как качалась на ветвях. Ушедшее детство было слишком больно вспоминать. Тогда все было хорошо, не как сейчас. Тогда ее никто не выгонял из дома и из своей жизни тоже. А бедняжка Бруно, как он там? Папа сегодня утром сбросил звонок. Он не хотел с ней говорить. Джонни охотно ответила, что щенка пока не нашли, и добавила, что не очень-то искали, им некогда. Конни жалобно предложила приехать и помочь, но Джо отрезала. Ни в коем разе. Она не хочет видеть ее. Ей не до того. Не приезжай уж, пожалуйста. Конни подавленно смолкла, когда вспомнила, что должна арендовать ячейку для вещей, которые не поместятся в комнате общежития. От очень многого придется избавиться. От всего остального ее избавил папа. Он передал старые игрушки Конни, ее одежду и то, что было трудно перевезти с собой в Санта-Розу, включая коллекцию музыкальных шкатулок, которые дарили ей бабушка с мамой, соседке, которая часто устраивала гаражные распродажи. Он много работал, уж какие ему распродажи, щенки и выросшие дети мертвых жен. Очень скоро ребята скрылись в доме, снаружи стало слишком холодно. Большинство собралось в гостиной. Милли ушла наверх, Конни отправилась в кухню, чтобы согреть чайник и немного согреться самой. Пиво противным холодным комом лежало в животе. Конни мечтала о чае или кофе, но ничто из этого не согнало бы лед, выстудивший ее изнутри. Она зажгла газовую плиту, приоткрыла окно на самую малость и села за стол. Раньше он был накрыт симпатичной бежевой скатертью в клетку, и на нем всегда стояла банка с печеньем, какая была почти в каждом доме в Смирне. В доме бабушки эта банка в виде бежевого медведя с красным носом, красным ртом и с красным же бантом на шее. Медвежья тяжелая голова служила крышкой. Констанс улыбнулась. Она вспомнила, что бабушка постоянно подкладывала туда ее любимое печенье, овсяное с шоколадом, потому что Конни допоздна сидела перед телеком и лакомилась сладостями. Очень любила смотреть ужастики по кабельному. Дома такое не поощрялось, но бабуля была слеплена из совсем другого теста, не то что ее родители. Мама возмущалась, что ребенок не готов видеть эти страсти жутких маньяков в масках, чудовищ и мистических тварей из темных закоулков. Бабушка считала иначе. «Всякое в жизни случается, Конни», — часто говорила она. «И не ко всему у нас будут готовить заранее, понимаешь? Чудовища не спросят у тебя, можно ли напасть сейчас или стоит обождать. И какой-нибудь урод, который с виду кажется приятным парнем, а на деле попросит тебя сесть к нему в машину, потому что у него там прелестный щенок. Он как раз благодарен тем взрослым, которые говорят: «Эй, моя дочка еще слишком мала для таких передач». Так что не вижу ничего дурного в паре тройки страшных сказок. Они учат кое-чему важному, например, бояться».

но днем был дождь», — нудно сказал Ричи. Он тоже ехал в той машине, только сидел сзади вместе с Оливией. Зачем мокнуть под дождем, если можно переждать его дома? «Из-за таких пенсионеров, как вы, мы там окажемся только к 5 часам», — укорила Сондра. «Я покурю?» «Кури», — безразлично сказал Ричи. Оливия сверкнула карими глазами и взглянула на него. Она была как древнегреческая богиня совести, Лита, с горящим взглядом и скорбным лицом. На этом лице был написан вопрос, почему Ричи не подумал, что Сондрин дым будет мешать ей. Сондра взяла из сумочки электронную сигарету, закусила губами, нажала на кнопку сбоку белого корпуса и сделала затяжку, слабую и плавную. Ричи посмотрел на нее. Он сидел сбоку, прямо за Карлом, и хорошо видел, что Сондра немного ласкает пластиковый мундштук языком, прежде чем затянуться. Он тревожно отвел взгляд, но его туда тянуло снова как магнитом. Сондра была для него чем-то непостижимым. Пока что. Когда-то и Оливия такой казалась. Но он хорошо ее изучил. А когда сделал это, она ему наскучила. Ричи задумался мимоходом, как бы от нее отвязаться. «Может, все же не будешь здесь курить?» Оливия раскашлялась. Дым с химическим запахом, похожим на кислую ферментированную клубнику, проник в ноздри и онемело все до неба. «Я могу открыть окно?» — сказала Сондра и сделала именно так. Оливия растерянно и злобно засверлила глазами ее кресло и выступающие загорелые плечи. Сондра в машине сняла свою куртку и держала ее в руках. Хотя ветер в окно бил сильный и холодный, соленый, с залива, Сондре он был нипочем. Оливия сразу подумала, что она-то, а не эта гадкая дрянь, обязательно заболеет из-за сквозняка. На самом деле, конечно, она понимала, что преувеличивает, но дело было совсем в другом. Ричи беспомощно и сердито посмотрела она в его спокойное лицо. Он был противно безмятежен и явно не настроен защищать свою девушку. Только поправил рюкзак, который держал на коленях. Им было удобно прикрывать пах. Когда Ричи из-под тишка любовался Сондрой, он вспоминал, что они делали позавчера на кухне, когда все спали. И тогда «я не могу заставить ее не курить», — попытался пояснить он и отвел от лица волосы. Оливия верно поняла эти слова, как «я не хочу, чтобы она прекращала». Когда я смотрю на нее украдкой, то представляю, что она берет в рот не мундштук, а мою штучку. Я сосался с ней в колледже наспор, в «Правде или действии», и теперь не прочь, чтобы она пососала кое-что другое. Карл включил радио. Сондра снова затянулась и с улыбкой выдохнула дым из ноздрей. Ричи следил за ней. Он думал, что Оливия этого не видит, но влюбленную и обманутую женщину было невозможно сделать слепой. Оливия знала, что Ричард за все это ответит. Вместе с этой сукой. Обязательно. Она уповала на высшую справедливость и горячо взмолилась Господу, который, может быть, ее и не услышал бы в обычный день. Он был бы затмлен темнеющим небом и кромкой туч по краю, рваный, как старое одеяло. Но в тот день он услышал, и это стало началом конца. В машине Тейлора разместились Констанс, Милли и Стейси Энн. Тейлор не знал, как так вышло, что с ним поехали все остальные, кто не был с Карлом, а Чет так и потащился один на своей колымаге. Он в который раз подумал, что стоит быть немного умнее, чтобы брат перестал накалывать его в таких вещах, но ничего не сказал. Хотя хотел бы остаться один с Конни, например. Хороший момент, чтобы просто поговорить ни о чем в дороге. И пусть ему здорово надоело ухлёстывать за этой девчонкой, которая не обращала на него никакого внимания, но он был не из тех, кто отказывался от своего. Часы на приборной панели показывали без 24. Вдали, за полями жухлой кукурузы, гнойно-желтыми, как вздувшаяся воспаленная десна, небо бороздило тонкое и кажущееся кружевным колесо обозрения. Конни, барабанившая пальцами по подлокотнику на двери автомобиля, заметила. «Люблю аттракционы». «Правда?» — ободрился Тейлор. «Да?» —

он стал тем, кем его шепотом прозвали в здешних краях и в городах подальше от мыса Мэй и Смирны. Имени говорили в газетах, по телевидению, в официальных новостных сводках. Его преступления приписывали другим, расследовали, но концов найти не могли и порой делали вид, что люди пропадают без вести просто так, они прячутся в чьих-то чемоданах, наподобие того, что лежал сейчас в багажнике его плимута. Но кто-то из местных понимал, что дело нечисто, и в своих тихих сплетнях и пересудах убийца дала особое имя девочка, выжившая 7 лет назад в кровавой резне. Сначала это имя всех позабавило, потом встревожило, затем дьявольски перепугало. Он был для них мистер Буги. Мистер Буги словно растворился в тенях. Несмотря на свой рост и внушительные размеры, он скользил между людей, никого не задевая, никому не бросаясь в глаза. Парадоксально, в полутьме лотков и торцом поставленных аттракционов был свой мир, так сказать, закулисье. Здесь люди курили, смеялись, торопились на работу, закусывали на ходу, пытались срезать путь к пляжу, бросали под ноги бутылки и банки из-под пива, коктейлей и энергетиков. Здесь ходили разнорабочие, билетеры, усталые тусклые ребята, которые обслуживали яркий мир лунопарка. Долговязый Ричард плелся впереди против течения. Он шел к пляжу, очевидно, подышать воздухом после ссоры, посмотреть на океан. Чертов неженка. Хелл на ходу заметил моток тонкой лески на ящиках, поставленных шаткой башней, и прихватил его с собой, когда никто не смотрел. Он ускорил шаг. Росты они с Ричи были примерно одного, это облегчало задачу. Когда людей стало мало, а потом они и вовсе затерялись в этом коридоре из полотняных стен и лотков, постоянно куда-то сворачивая, Хелл догнал Ричарда. Ричи оставалось сделать шага 2 или 3 до каменистой насыпи, чтобы спуститься на берег по парапету. Но Хелл накинул ему на шею леску и затянул. Вот так Ричард не смог закричать. Хелл прижал его спиной к своей мощной груди. Спина у Ричи была костлявой, руки слабыми. Самец, забегавшийся между 2 девчонок, ну надо же, даже не способен врезать ему. Слабак. Трус, сопляк. Хелл ухмыльнулся и ударил его кулаком под дых, затем в кадык. Ричи захрипел, когда кадык сложился в горле, как проглоченный свисток. Парень дергался уже в конвульсиях. Хелл затянул на узел леску, так что шею Ричи порезало до крови. Потом Хелл напряг руки. Он уволок Ричарда глубже в палаточный лабиринт. Где-то там... За яркой, цветастой, грязной и пыльной оранжево-розовой стеной прыгали и визжали дети. Ричи хрипел и бил кулаком по толстому надувному батуту, но никто не услышал этих ударов. Хелл убил Ричарда меньше, чем за 2 минуты. И единственное, что сделал этот засранец, обмочился при удушении. Хелл скривился под маской палача и прижал к себе тело с выпученными глазами и вываленным языком. Дело было за малым. Но Хелл был в этом вопросе мастер. Ему предстояло спрятать труп. Немедленно.